Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.ru. Стрелок. Владимир Геннадьевич Поселягин. Жнец 2. Потянувшись, я развел руки, подняв их на ширину плеч и сделал несколько гимнастических упражнений, продолжая наблюдать со второго этажа бывшей школы, а сегодня армейского тылового госпиталя, как идет разгрузка с трех машин. Новеньких привезли с санитарного эшелона. Осень уже наступила, середина октября, бойцы и командиры в шинелях да телогрейках ходят. Снаружи дождик морозил, а у нас тут еще ничего, тепло. Вдали за мутным от стекающей воды стеклом и каплями дождя виднелись темные крыши домов Москвы. Да, меня отвезли в Москву. Сейчас расскажу, как дело было. В общем, последствия первого взрыва защита погасила, а вот последствия второго приглушить не смогла, тем более и оставалось там заряда процентов 5 в накопителе. Я не знаю, что сделал медальон защиты, теперь и не узнаю, сгорел тот, оплавившись, вон на груди слег ожога остался, но частично тот меня спас. Ни контузии, ни серьезных травм, кроме одной. Мне ногу собирали по кусочкам, причем по закону подлости именно ту, что у меня была повреждена в прошлой жизни. Обе, и малая, и большая берцовые пострадали, их и собирали. Тут ладно, хоть коленный сустав целым остался, врачи сказали, что ходить смогу, даже быстро, а вот бегать, увы. В общем, стала моя нога короче на 5 сантиметров, и меня ожидала медицинская комиссия, что спишет меня из армии. Это особо и не скрывалось, да и я все прекрасно понимал, сам в этом разбираюсь. Ногу мне скорее всего бы отрезали, тут валом раненые, кому захочется возиться с очередным поступившим, пусть тот даже и командир. Однако, к счастью, очнулся я еще когда меня перевозили, с шиной на ноге и в бинтах. В медсанбате смог уговорить местного военврача связаться с нашим госпиталем, и меня отправили туда, а там уже и Анна ждала. Вот так мои друзья-хирурги и поработали, собирая мне ногу, Анна им активно помогала. Ну а когда меня отправили в тыл, ранения тяжелые, та собралась, и получив разрешение отправилась вместе со мной. Перевелась, если проще. Она сейчас тут же проходит службу, в этом госпитале, где я сейчас лежу. Жена. Мы поженились месяц назад, вполне официально, к нам сюда сотрудник ЗАГСа приезжал, главврач все устроил. Я рад, и жена тоже. Чудо она у меня. Сняла комнатку неподалеку, готовит вкусности, в основном пирожки, и вот приносит. Деньги есть, я даю, мол, скопил, а то цены сейчас в Москве аво-го. По поводу магических амулетов, то потерял только защиты, как его не было жаль, остальное снял и убрал в сидр, а его отдал на хранение Анне. Сохранила и уже все вернула. В первое время чуть не возникла проблема со мной, документов-то нет, как оформлять. Ладно, догадались у меня спросить, вот я и достал незаметно из кольца свое командирское удостоверение, решив проблему. А так меня точно комиссуют. Сейчас у меня вся правая нога до паха в гипсе, третью неделю как начал ходить, используя костыли, а как их снимут, вызову сапожника, и тот по ноге снимет мерки и сделает обувь, для правой с высоким каблуком. В этом случае я смогу хоть, пусть с легкой тросточкой, но вполне свободно, опыт-то есть. Ну а насчет планов, то я уже успел их обдумать, времени-то было вагон и маленькая тележка, хотя откровенно скажу, и мне было чем заняться, но об этом после. Так вот, я уже все обдумал, и проанализировав ситуацию, вот что решил. Война хоть и идет с заметными различиями, чем в моей истории, но не так и сильно. Просто немцы где быстрее захватывали какие-то города, а где-то с этим тянули. Например, Ленинград в блокаде всего 2 недели, и оттуда до этого момента много что успели вывести. В остальном также. Киевский котел тоже был, недавно немцы его окончательно переварили, но все же не все войска там успели захлопнуть, где-то около трети вырвались. Именно они и создали тонкую цепочку обороны, которые немцы раз за разом рвали, двигаясь к Москве. Дивизии ополчения, как и в моей истории, наспех сформированные вставали на местах таких прорывов, погибая, но останавливая немцев на какое-то время. Однако, судя по рассказам новичков, слухи по госпиталю так и ходили, я смог понять, что немцы будут у Москвы раньше, чем в мое время, а там и до городских боев недалеко. Это если сибирские дивизии не подоспеют. Не хотелось бы оказаться среди этой мясорубки, да еще в таком малоподвижном состоянии, поэтому проанализировав все, я вот что решил. После выписки, или точнее после того, как госпиталь будут эвакуировать дальше в тыл, как немцы подойдут к Москве, думаю, это раньше случится, отправляюсь с ним. Не хочу Анну из виду терять. Дальше я планировал комиссоваться, отправиться в какой городок, меня вполне устраивала Казань, крупный тыловой город, сдать в местном институте все экзамены на врача, приобрести домик и устроившись в какой больнице, да обычным врачом, перетянуть жену к себе, также по военной службе. Правда, не знаю, получится что или нет. Ладно, наш армейский госпиталь, оттуда ее отпустили, несмотря на нехватку врачей, понимали ситуацию, а вот тут могут и не отпустить. Правда, была у меня одна мыслишка, беременность поможет, но я пока оставил ее на потом. По поводу амулетов, ладно, те, коими я пользовался до ранения, все они при мне, сейчас речь пойдет о той цепочке с украшениями-подвесками, которую я нашел у коллекционера в Минске. Единственная моя находка у немцев в тылу. Когда я немного отошел, и меня уже перевезли в Москву, то я попросил Анну вернуть часть вещей, та так и не поняла, куда они у меня делись, а когда обмывала меня, даже не поняла, что те на теле, она их не видела, могла бы нащупать, но рисковать я не стал, руки сам обмывал. Около 3 дней я пытался понять, что это за амулет, работая преимущество с наступлением темноты, чтобы соседи не видели. Я не был привилегированным ранбольным, общая командирская палата на 30 коек, и одна из них моя. Так вот, цепочка не была шейной, как я поначалу думал, хотя по размеру и похожи. Однако застежки на ней не было, а через голову-то не продевалась, размер маленький. Однако я попытался, а вдруг растянется, не вышло, однако, зато я смог вступить с амулетом в контакт. Как оказалось, все 3 дня неудачных попыток войти на контакт с управляющим модулем амулета были изначально обречены на провал. Он работал только на голове, причем в таком положении, когда обе металлических пластины подвески закрывали виски, как диадема, но только из цепочки. Я 10 дней разбирался с амулетом, пока не понял его суть. Точно не скажу, но предположу, что это эксклюзивная модель, сделанная в единственном экземпляре или малом количестве каким-то магом-артефактором. Если проще, то это амулет-помощник. Буквально, работал тот левитацией, то есть способен дистанционно работать с предметами, как грузчик или магический помощник. Поначалу я предположил, что тот входит в комплект амулетов магического ювелира, или там артефактора, но нет, тот явно не терпел конкуренции. Да и не мог амулет из комплекта того же артефактора работать на дальность в километр, а именно на такую дальность работал амулет. Я за эти 2 месяца успел все изучать, что вокруг в городе происходило. Даже предотвратил 4 изнасилования, 7 десятков краж, из них 2/3 уличных, остальные в квартирах, ну и остальное. Все, что в моих силах, то, что успевал заметить. Тем более Анна сняла комнату рядом и была под моим постоянным присмотром, о котором я ей, конечно же, не сообщал. Самое главное, амулет способен распараллеливать сознание на 45 потоков, и каждым потоком я мог работать как одной рукой. 45 магических рук помощников. Я, когда разобрался, чуть не ошалел от радости, ну и со скуки стал активно тренироваться с амулетом. А тренироваться нужно было. У амулета было именно 45 потоков сознания, но требовался опыт и умение им работать, а поначалу я мог стабильно держать 16 потоков, но за эти 2 месяца такими активными тренировками поднял до 29. Сегодня утром смог до 30 вытянуть и пока остановился, нарабатывая опыт. Кстати, Я могу дистанционно завести машину и, управляя ею, отогнать в другое место. У двух угонщиков так машины отобрал, а их выбросил из кабины, ничего не понимающих. Так что, то, что я набрал техники, а главное танков, это в плюс. Уже сейчас могу сформировать экипажи для 6 танков, это я про 34-ки, или для 5 КВ, да и с авиацией также. Главное эту технику освоить, а то я ее не знаю. Это я все так к примеру. Цепочка у меня постоянно на голове, все равно ее не видит, снимаю только когда с койки встаю, а так штука нужная. В будущем я ее в шапку планировал вделать, удобно, а то постоянно опасаюсь, что Анна проведет по волосам и нащупает ее, а то та иногда так делала, как бы то ни было, но я активно шел на поправку, причем такими темпами, что врачи дивились, да и я слегка удивлен был, тоже в теме, понимаю, что с такими ранениями несколько месяцев лежат. Я должен был ближе к Новому году начать ходить, а тут в конце сентября стал аккуратно шастать по палате, пережидая приступы головокружения от долгого лежания, а потом уже и по коридору стал шаркать своим тапком на левой ноге, да постукивать костылем. Сначала тяжело было, а потом ничего, расходился. В палате я нас 6 ходячих, сестричек позвать или врача, воды поднести попить, это к нам. А причина такого скорого выздоровления мной была найдена. Я точно не уверен, но как-то другого ответа и не было. А это то вино из магической фляжки. Я тут привык его по утрам и вечерам по 50 грамм пить, для поднятия тонуса, да и крови сколько потерял, и возможно именно он дал такой эффект, что я о нем знаю. Вот к таким выводам я и пришел после довольно долгого анализа. Причем я не жадничал. Остальные парни в палате тоже получали вино, жена разливала, я его в обычной фляжке хранил. Та постоянно дивилась, что она у меня полная, еще бы, я ее по ночам пополнял. Так вот, у других парней тоже проявились заметные улучшения, даже у летуна, который сильно обгорел. По крайней мере по ночам тот перестал стонать и скрипеть зубами, корка стала отпадать, молодая кожица зарозовела. Правда, пришлось все это прекратить. Главврач узнал как-то, да и особист госпиталя тоже, нагрянули на днях. Опросили, отобрали у меня фляжку, даже не спросили, к счастью простую, армейскую с остатками, там пол фляжки было, ну и ушли. Все вещи во время обыска особист у меня перевернул. Конечно опросили, но остались ни с чем, сообщил, что вино трофейное, это последнее, что осталось от ящика. Причем ругались оба, чуть мне статью не пришили. Я уж потом понял, в чем дело. У одного из парней в палате, его недавно привезли, капитан-артиллерист, гангрена началась, а свинчика это все прошло. Еще в нашем госпитале чин лежал, тут имелась генеральская палата, вот его туда и поместили. Тоже воспаление началось. Как я потом узнал от медсестер, все это вино ему испоили. Есть улучшение или нет, не знаю, это все 3 дня назад произошло. А сам чин из политработников был, корпусным комиссаром. Это что-то вроде генерал-лейтенанта. По 2 ромба в петлицах. Этот тип мне сразу не понравился. Неделю как в госпитале, и бабу захотел. Причем физически тот мог, ранения ног позволяли. Используя амулет-помощник, я с изумлением подслушал, как тот отдал адъютанту приказ доставить ему бабу. Так прям и сказал. Сразу видать, тот из простых рабочих или крестьян, дорвавшихся до власти, привык матом общаться. Адъютант от него молочием отличался, видимо подбирал такого, тот старшим политруком был. Так этот мордоворот выбрал медсестру посимпатичнее, по моему мнению их всего 3 на весь госпиталь, считая мою Аню, которых я могу назвать красавицами, остальные серые мышки, и втихую, без свидетелей приставил к ее голове пистолет, пояснив, что от нее требуется. Однако у него и привычки в ухаживании за девушками. Смог таки уговорить, а та девушка, мужчин не знала, я ее хорошо знал, вот и решил спасти, и мне это удалось. Когда девушку завели в палату, и та плача начала раздеваться, я просто сломал член этому комиссару. Тот в стойке был напряжен, не так и трудно оказалось. Ох, как тот орал, причем винить никого кроме себя не мог, сам его в руке держал. Но хоть обезопасил медперсонал и свою жену, тот адъютант на нее поглядывал. Как я уже говорил, жена у меня девушка видная, но возможности уединиться у того не было, а все попытки познакомиться Анна игнорировала, вот тот и переключился на медсестер. Правда, осторожно, главврач на него наорал, та девушка ему пожаловалась. Сам главврач пытался избавиться от комиссара, перевести в ведомственный госпиталь, но там открещивались, мест нет. Видимо, знали этого кадра и иметь с ним дел не хотели. Осталось вылечить побыстрее и отправить обратно к месту службы. Именно поэтому тот так в мое вино и вцепился. Ладно он, но особист меня беспокоил больше. Не во всех госпиталях имелись особисты, обычно вербовали кого-то из персонала, и они, так сказать, несли параллельную службу, докладывая о разных случаях. Однако тут не повезло, был настоящий особист, что замещал также должность начальника архива. Так вот, больно уж тот копать начал, как началась эта история с вином, откуда, кто приносил, ну и остальное. Напрягал изрядно, за эти 3 дня успел достать до печенок. Такое впечатление, как будто его накрутили сверху и тот отрабатывает меня, чтобы выбить информацию, откуда взялось это вино. Хотя, может, и сам инициативу проявлял, чтобы отметиться у начальства, тот еще карьерист. Я уже серьезно планирую свернуть ему шею, причем подальше от госпиталя, чтобы подозрения не навести, но этот гад и служит тут, и живет. Ничего, я что-нибудь придумаю. Вон тот дважды на машине уезжал, ее за ним присылали, и один раз тот пешком вернулся. Плохо, я засек это, когда тот уже на территорию госпиталя проходил. Не успел перехватить и сделать видимость нападения криминалитета, но надеюсь, такой шанс мне еще представится. А что, думаете, мне его жалко? Да нисколько, этот ради карьеры и по трупам пойдет, или по судьбам тех, кого за решетку отправит, а виновны они или нет, ему наплевать. Та еще черная душонка. Закончив уже привычную зарядку у окна, я поставил на подоконник полный воды графин. Он у меня в левой руке был, а в правой была гантель. Мне ее Анна принесла, но почему-то одну. Второй, в той комнате, что она сняла, просто не было. Однако и так нормально. Гантель я тоже на подоконник положил. И снова потянувшись, я придыханием сказал: «Эх, не могу смотреть, как люди работают, пойду полежу». От моей явно неожиданной реплики кто хмыкнул из парней, хотя некоторые и старше меня были, но тут мы за панибрата общались, кто засмеялся. Я же, прихватив кувшин, сначала разлил воды по поилкам, причем 2 дал из них напиться. Это моя обязанность на этой стороне палаты, надо же девчатам помогать, после чего, устроившись на кровати, руками помогая поднять загипсованную ногу, поставив костыль в голове, он у меня один, и уже привычно проверил, как ситуация в городе и в госпитале. Анна спит после дежурства в снятой комнате, она только через 4 часа подойдет, вечером, сменить врача, сутки у нее. С женой все в порядке, поэтому я занялся остальными проверками. В городе ситуация обычная, так что я занялся госпиталем, изучив палаты, куда поместили новеньких. Чуть позже пройдусь, узнаю, может, из нашей армии кто есть. Узнал, как у остальных дела. 2 умерли, это плохо, не выдержали тяжелых ран, 3 стабилизировались, это хорошо. У одного гангрена пошла, готовит операцию, будет ампутация, это плохо. Однако из-за действий особиста приходится сидеть тихо, да и вино тут вряд ли поможет, слишком далеко зашло. Комиссар у себя в палате лежит, с шиной на прооперированном члене, адъютант рядом с перебинтованной грудью и плечом в гипсе. Вчера разозлил меня, слишком к девчонке одной приставал, видать, думал, что он такой неотразимый, уже хотел утащить в уголок укромный, он тут парочку мест присмотрел, да та отбилась с моей помощью. Правда, я все равно отомстил. Здание тут 3-этажное, бывшая школа, которую отдали под госпиталь. Палата генеральская на 3-м этаже в бывшей учительской, Наше крыло, где палаты с командирами на втором, тут же и Анна работала с парой врачей, ну и когда тот решил покурить, начало спускаться, я и поставил подножку. Рядом никого, как будто сам споткнулся, и в результате падения выбил плечо из сустава, правильно падать тот не умел, одно сломанное ребро и в двух трещины. Хорошо он ступеньки пересчитал. Мне кажется, весь женский персонал вздохнул с облегчением, когда это вчера все случилось. Я не говорю, что местные девчата, что пошли в армию в качестве медсестер или волонтеры, что у нас работали, прям такие недотроги, большинство были именно такие, но имелись и те, что можно уговорить, и уговаривали. Лихие парни из фронтовиков пользовались популярностью, секс в госпитале был, а вот этих не взлюбили конкретно, особенно когда Тонечка, та самая медсестра, которой пистолетом угрожали, об этом случае рассказала. Теперь адъютанта третьей дорогой обходили, да к комиссару заходили или вдвоем, или в самом крайнем случае, ну или когда зовут. Вот как подшутили, член у комиссара в шине торчком стоял, поднимая одеяло, а тот не понимал, что над ним так тонко издевались. Хорошо, Анна все же там не работает, хотя этот адъютант ее уже присмотрел, урод, ничего, пусть полежит, ха, уверен, потом будет рассказывать, что это боевые ранения. Форма-то его политработника перестала котироваться, как слухи пошли, да и ранения только на новичках будут работать, недолго, а так, как я уже говорил, все в норме. В одной из палат, тут же на втором этаже, через три от нашей, трое политработников отмечали выписку. Вот, кстати, палата большая, а лежали втроем, привилегированные, это уж точно. Причем двоих выписать можно было еще пару недель назад, так нет, они третьего жали. Из одной армии были, решили вместе возвращаться. И сейчас, где-то достав спиртного, бутылки с водкой были, да закуски, заперлись в палате и стихую нажирались. Госпиталь завтра покинут, форму они уже получили, в ней сидели, вот и решили отметить. В принципе, не возражаю, главное, чтобы пристойно себя вели и их вечеринка не выплеснулась за пределы палаты. Потренировавшись в использовании амулета-помощника, несколькими руками я на складе поднимал и опускал вязанки нательного белья, тренируя использование, другими в шести стоявших в разных местах машинах делал вид, что управляю, крутил рулем, переключал передачи и нажимал на педали. Нормально, с некоторым трудом, но 30 параллельных сознаний работали, и это хорошо. Потом потренировался в стихиях, например, почистил тело от грязи, поправил матрас, не обращая внимания, что лежу на нем, ну и так по мелочи. Помедитировал и решил, что пора прогуляться. Лечащий врач разрешил мне это делать, но только осторожно. Надо новичков навестить, тем более ажиотаж вокруг них схлынул. Другие любопытные, получив информацию, разошлись, можно и мне навестить их. Сев, я взял костыль и встав, сообщился палатникам. Пойду к новичкам, узнаю свежие новости. Узнай, как там Тула, держится или нет, попросил Старлей танкист. Тот из Тулы был и очень беспокоился тем, что его город был практически в осаде. 2 недели уже оборону держат, воздохнул я. Хорошо, узнаю. Сунув в карманы несколько яблок, у меня спяток в тумбочке лежало, и множество в браслете были. А что, левитацией владею, вот и обнес множество садов на километр вокруг, все равно мало кто собирал. Откровенно гнилье не брал, но с полсотни мешков витаминов теперь было. Причем не только яблоки, но и груши, вишня, смородина. Правда, засветил я пока яблоки и груши, жене сказал, мол, принесли знакомые. И вот так, обходя новичков, оставлял у кого яблоко, у кого грушу, и расспрашивал их. Мне те охотно на вопросы отвечали, быстро уничтожая фрукты, они помытые были. Из моей армии никого не было, да и вообще из нашей 4-й в госпитале всего 3 было, считая меня. Все комиссию не пройдут, спишут на гражданку, как и меня. Вот так, нагулявшись, полдничья, до ужина еще 1-2 часа, я и просветил парней насчет новостей. Тула держится, хотя и тяжело приходится. Калуга пала, наши отходят, немцы давят, неразбериха там. Один из новичков оттуда, пулеметчик стрелкового полка. Насчет Твери слухи оказались правдивы, двое новичков с той стороны прибыли. Пало два дня назад, наши отходят, хотя вроде на реке притормозили их. Ситуация там непонятна. Крым сдали, суки, говорят, немцы наших в Черном море топили, столько пленных было. Может, врут? Спросил тот обгоревший летун, Сергеем его звали. Остальные слушали внимательно. Морячок там из Новороссийска, каплей, от него информация. Что еще было? Спросил капитан. Про сдачу Харькова вы знаете, неделю назад немцы его оккупировали, но пока дальше не двинули, километрах в 30 от него стоят, резервы подтягивают, потери у них большие вышли при захвате города. Наши этим пользуются, укрепляют оборону. Про Ленинград вы знаете, в блокаде, плохо там все. В Одессе немцы уже месяц сидят, в остальном новички не в курсе, тоже по слухам живут. Кроме морячка остальные с местных фронтов, многого не знают. Да, держатся наши, вздохнул капитан. Устроившись на кровати, лежа на боку, я включился в полемику, обсуждая ситуацию на фронтах, и она не радовала не только меня, но и остальных. Скучно было, вот и чесали языками, по несколько раз перетирая слышанные события, или крахи наших войск. Недолгая удача наших войск под Ельней, она и тут была, не сильно порадовала. Все равно выжать из этой операции максимум наши не смогли и упустили немцев из колечка. Пусть те всю технику и тяжелое вооружение бросили, но главное люди. Так что как бы политуправление не превозносило эту операцию как величайшую победу, мы-то понимали, что все закончилось пшиком. Вон, артиллерист был оттуда, участвовал, так что информация из первых рук. Мы как раз поужинали, всего 11 из всех, кто находился в палате, могли делать это самостоятельно, и я в том числе, остальных кормили, когда к нам заглянула Аня. Та была в белом приталенном халате и шапочке, смотрелась чудесно. Черт, я ведь действительно любил свою жену, и она мне была по душе. Я чувствовал, что та являлась для меня той самой половинкой. Так что ее приходу порадовался искренне, хотя и вижу ее каждый день. Та чмокнула меня в губы, это максимум, что можно было выжать из нее при свидетелях, хотя я пылал и хотел, и устроилась рядом. Мы пообщались с ней, после чего та обошла остальных парней, у всех померила температуру, у танкиста она ей не понравилась, повышенная, как бы не воспаление, так что велела вести его в процедурную. Будут бинты снимать, смотреть, что с ранами, после чего вышло. Вроде бы все нормально, обычный вечер обычного дня в госпитале, даже обошлось без воздушного налета из-за непогоды, но часов в 9 вечера в палату забежала санитарка. «Кирилл, там к твоей жене эти пристают, что завтра уезжают». В палату еще затащили, а главврача ударили, когда он пытался Анну Андреевну защитить. Нос разбили. Револьвером угрожали. Меня аж перекосило от этой новости, парни яростно заматерились, кто застонал. Василий, лейтенант-разведчик, весь в гипсе, парашют не полностью раскрылся, завозился и рухнул с кровати, явно собираясь ползти к двери. Я тоже был в такой ярости, что был готов на безумные поступки, но все же некоторая частица твердого расчета со мной присутствовала. Поэтому, сунув руку под подушку, достал амулет-помощник, я не всегда его носил на голове, и надел. Причина, почему я его не всегда носил, имелась веская. Да, на нем тоже были чары отвода глаз, и никто амулет не видел, но вот следы от него вполне. Бывает так, долго шапку носишь и снимаешь, остаются кругом прижаты волосы. Наверняка ведь у многих это замечали. Вот и амулет, хоть и скрыт, но волосы прижимает. Сам я этого не видел, просто у соседей вопросы стали возникать, оттого и стал таиться. Хорошо, меня недавно постригли, машинкой поработали, и на голове короткий ежик, но все равно видно. А снимаю я амулет в присутствии посторонних довольно просто, делаю вид, что провожу по волосам и убираю куда-нибудь рядом, под руку. Санитарка ахнула от дверей и побежала к лейтенанту, а я, надев амулет, все равно никто не поймет, что это я с головой делаю, хотя ранее так открыто его не надевал, и, подхватив костыль, грохоча им, направился к двери, под причитание санитарки, одновременно изучая обстановку в палате у этих трех уродов, у которых зачесалось в мудях, а в руки попала моя жена. Тут приглушенно хлопнул выстрел, я успел заметить, что пока двое раздевали мою жену, что билось в их руках, пытаясь вырваться, а третий целился в дверь из ТТ. Просто отлично. Тот удивленно моргнул, когда пистолет вдруг слегка опустил ствол, хотя сам стрелок целился выше голов, просто пугая, и вдруг дернулся в повторном выстреле. А там в дверях особист стоял. Причем не по собственному желанию, его туда главврач прислал, пинками. Да трое бойцов, вся охрана тылового госпиталя, все бойцы с винтовками из тех, что были записаны как ограниченно годные. Если проще, им по 50 лет было, ну да, пусть и окраина, но все же столица, и этого вполне хватало для охраны. Так вот, пуля, выпущенная уже мной, я использовал помощника, попала особисту точно в лоб. Не мог я не воспользоваться такой возможностью, достал. Хозяин пистолета мгновенно протрезвел от осознания того, что случилось, а в это время пистолет, выкручивая его запястье, под мат полный ужаса стрелка, снова загрохотал выстрелами. Тот в упор под собственные крики ужаса растерял двух подельников, потратил два патрона на одного и три на другого, с гарантией пристрелил. Магазин опустел, последний восьмой патрон в стволе, подвиск стрелка, который пытался остановить взбесившееся оружие, я заблокировал ему левую руку, ствол ткнулся ему в висок и прогрохотал последний выстрел. Ну вот и все. У дверей своей палаты я сделал вид, что на эмоциях поскользнулся и упал. Санитарка бросилась ко мне, поднимая на ноги, заодно зовя коллег на помощь, но алиби мое теперь стопроцентное, и через минуту я уже обнимал, успокаивая Анну, а сам обдумывал те проблемы, что могут свалиться на жену, а ведь ее могут сделать крайней. Для местных спецслужб, особенно удальцов из политуправления, неважно кто, главное назначить крайнего. Виновный всегда должен быть, а виноват он или нет неважно, лишь бы свои задницы прикрыть. Для них свои чисты как первый снег, значит виноват кто-то другой. А раз жена была в палате, когда это все случилось, надо думать, отдавать жену на растерзание я и не подумаю. Если они захотят войны, они ее получат. Поверьте, я использую все возможности, но не дам ее в обиду, а возможностей у меня немало. Одновременно, пока успокаивал жену, та сидела у нас в палате, рыдала мне в пижаму, а я гладил ее по спине, я вскрыл сейф особиста, достал папку, что тот на днях завел на меня, и через форточку, левитируя, убрал на улицу, там мгновенно промокла под дождем, после чего сбросил в дымовую трубу котельной, где вскоре папка превратилась в пепел. Ладно, время покажет, чем эта история закончится. С некоторым трудом мне удалось успокоить жену. Парни, кто молчал, сочувственно сопя, кто тоже на словах пытался успокоить. Правда, в то не так и проскальзывала ярость в сторону уродов. А когда пронесся слух, что один из них сошел с ума и начал расстреливать всех вокруг, тон сменился на удивленный. Я же, прижав жену к себе, убедившись, что та успокоилась, перестала дрожать, тихо зашептал той на ушко: «Сиди и внимательно слушай, запоминай. То, что случилось с теми уродами, это кара, но сейчас не об этом. Погибли работники политуправления, значит будет следствие, а у следователей одна забота – не искать, кто виноват, а найти виновного. Для них ты идеальный вариант, была в помещении. Если главврач не струсит, он тебя прикроет, тогда проблем не будет. Просто запомни, я хоть и лежу в госпитале, но у меня тоже есть возможности. Если тебя пригласят в машину, чтобы проехать в управление, значит тебя списали, отобьют все, что можно, сама признаешься и все подпишешь. У меня знакомцы есть, я же детдомовский, из Ленинграда, встретил тут парней из банд. Дам сигнал, они будут караулить снаружи. Когда тебя повезут, они перехватят. Ты их не увидишь, даже не крути головой, просто прими это как факт. Запомни, если вдруг зазвучат выстрелы, и все, кто с тобой будет в машине, погибнут, сразу открывай дверь и уходи в сторону снятой комнаты. Собери вещи и приоденься в гражданскую одежду. Сними другую комнату, деньги у тебя есть. Там свяжемся друг с другом, я дам новые инструкции. И ничего не бойся, я с тобой и никогда тебя не брошу и не отвернусь. Я не прощу только предательство, но я в тебе уверен, как в себе. Та только крепче прижалась ко мне, сосредоточенно сопя, от ее волос шел аромат яблока, что сводил меня с ума. Это трофейный шампунь, что я жене подарил на день рождения, ей 23 исполнилось, дал одну баночку, у меня его целая коробка, из Минска. Конечно, вот так вываливать на нее сразу после пережитого не стоит, но надо понять Анне, что та под моей защитой и я помогу всегда, пусть будет уверена во мне. Чуть позже, когда следователи прибыли, тут и из НКВД были, и из политуправления, да из комендатуры столицы, Анна ушла в процедурную. Насильники, пытаясь стянуть с нее форменные рейтузы, а их даже с большой натяжкой не назвать трусиками, никакой сексуальности, только жесткая необходимость, исцарапали той внутреннюю сторону бедер, вот так и пошла обрабатывать их, чтобы зараза не попала. Ну а я стал ожидать аргвыводов. Как ни странно, все довольно быстро прояснилось, правда, пришлось посетить кабинет главврача. Оказалось, тот был в курсе, что жена планировала отправиться со мной, а терять сотрудника с кадровым голодом тот не хотел. Вот мы и пришли к соглашению, тот ее прикроет, грудью закроет, но та будет вынуждена отслужить в его госпитале до конца войны, ну или пока не предоставит замену. Я еще вытребовал условия по поводу беременности, 3 месяца на декрет, а потом та вернется к службе. Тот скривился, это было забавно видеть его с повязкой на лице, нос главврачу все же сломали, но согласился. На этом мы и ударили по рукам. Нас с обоих устраивали условия, жена тут была больше сторонним наблюдателем, полностью отдав переговоры в мои руки. Главврач условия выполнил полностью. Этот старый коммунист нажал на нужные рычаги, так что жена у меня стала потерпевшей, и ее опросили в моем присутствии, я как муж мог присутствовать, после чего вопросов к ней больше не возникло. Списали на сумасшествие того стрелка, что всех положил, усиленное алкоголем. В общем, пьяные пострелушки, бывает. У многих взяли подписки о неразглашении, у Анны тоже, и на этом все. А в освобожденной и отмытой палате уже устраивались новые жильцы, 6 коек поставили. Анна не стала уходить, хотя ей и разрешили прийти в себя, и продолжила эти сутки дежурства. К себе в палату я вернулся за полночь. Устроившись на койке, я взял с тумбочки линейку и, подсунув под гипс, почти на всю длину и с наслаждением почесал, очень хотелось, специально попросил чесалку принести, после чего, уторившись на боку, уснул. Да уж, тяжелый день, но, к счастью, закончился тот все же благополучно, и даже с некоторыми плюсами, для меня по крайней мере. Да и почему мне было не воспользоваться моментом, вот я и воспользовался. Следующая неделя прошла нормально. Сегодня утром мне сняли гипс и, осмотрев швы на ноге, обработали их, и хирург, что проводил осмотр в процедурной, отправил меня на рентген. Вот так без гипса, старясь не наступать на ногу, она мне такой худой и бледной казалась, вся в красных полосах шрамов и точках от швов, и, стуча костылем, добрался до нужного кабинета. В общем, осмотрев снимок, хирург мне велел побольше ходить, гипс больше не нужен, но ногу беречь. А еще через неделю, как раз 2 ноября, собралась очередная медицинская комиссия, которая после моего осмотра постановила списать и выдать справку об инвалидности, чтобы мог получать военную пенсию. Пусть она будет мизерной, но моя, честно заработанная. К выписке меня стали готовить через 3 дня, 5 ноября, вот я постепенно и стал собираться, а Анна переносила вещи в снятую комнату. тем более стоит подождать, когда сапожник, что еще неделю назад приходил и снял мерки, закончит с обувью. Деньги были, вот я и заказал 3 пары обуви. Первые обычные черные ботинки для весенне-осеннего сезона, подходят для обычной повседневной жизни практически к любой одежде, даже форме. Потом легкие летние туфли, тоже черные, ну и унты, зимняя обувь высотой мехового голенища до колен. Вся обувь, естественно, с высоким каблуком под правую ногу. То есть, я сделал заказ на всесезонную обувь, чтобы была в наличии, но мастер пока еще работал, нужно уточнить, когда закончит и что успел сделать, поэтому я направил к нему мальчишку посыльного, такие парнишки присутствовали тут при госпитале. Пионерская дружина в помощь раненым. Из раненых их кого на рынок отправляли, что по мелочи прикупить, кого в магазины. Мне бы те ботинки, что для осени, как раз подойдут, главное, чтобы готовы были. Теперь по форме. Моя в негодность пришла, да и осталась в том медсанбате. Это красноармейская, в которой меня в немецкий тыл отправляли. Однако моя командирская форма осталась при мне, тем более на френче награды прикручены были, да и шинель по размеру имелась. Я сходил в туалет и когда там никого не оказалось, достал форму из браслета, и так с ней вернулся, постукивая тростью. Эту трость мне тут выдали, в столице мастерская была, где их выделывали, новенькая, лаком еще пахло, а с формой на руках, я же не велел ни искать и ни подбирать на складе форму по размеру, мол, все есть, мне мою старую привезли. Правда, пришлось снять с фуражки звезду и срезать петлицы с формы и шинели, мои документы уже подготовили, я был комиссован, а тут и парнишка вернулся, ботинки были готовы, и он их принес. Я померил, точно по ноге, и хромота почти пропала. Отлично, мастер и с туфлями закончил, сейчас точал унты, пару дней и закончит. Надо будет ему еще и домашние тапки заказать, тоже вещь нужная. И вот наконец день выписки, попрощавшись с парнями, за эти недели к нам еще 3 новичков подселили, а на мою койку был еще один кандидат, он пока в коридоре на матрасе лежал. Так что простившись и забрав вещи, их Аня несла, которая отпросилась и сопровождала меня до той комнаты, что снимала. Мы пока будем в ней проживать, хотя Аня была в курсе, что я планировал приобрести домик где на окраине. Причем с той стороны, что подальше от приближающихся немцев. А они за эти недели серьезно близились с Москвой. Вот так прихрамывая и постукивая тростью по доскам пола, я на ходу прощаясь с медперсоналом и благодаря их, вышел на крыльцо бывшей школы. Осмотревшись, вздохнул. Снова дождь, причем ледяной, от которого проявлялась корка льда. Машины доехать не было, и хотя идти не так и далеко, 400 метров, все равно мочиться не хотелось. Я в шинели был, когда началась непогода, а не я свою плащ-палатку выдал, ту, что в кольце хранилась, и та, когда был дождь, закутывалась в нее. Вот и сейчас та была при ней. Эх, жаль, ни одну из машин достать не могу. А у меня среди легковых было с 20 разной трофейной техники, включая пару итальянских с открытым верхом, все добыто в Минске, угнал у оккупантов, ключи имелись, но также было несколько советских машин, пара файтонов и 3 МКи, причем одна в черной окрасе, 2 других в армейской зеленой. Одна из армейских была в виде вездехода, модели ГАЗ-61, она была выше, чем другие, а черная МК была среди той брошенной армейской колонны, где было 2 зенитки и 2 броневика. Почему ее не перекрасили, я не знаю, но предполагаю, что просто не успели, реквизировав с какой организации на нужной армии. А сейчас та бы пригодилась, тем более машина заправлена и подготовлена мной к выезду. Это я еще когда у немцев в тылу был со скуки несколько машин вот так привел в порядок, чтобы использовать можно было. Конечно, трофейную технику использовать нельзя, сразу внимание привлеку, а вот советскую почему и нет. Но не сейчас, а не рядом, а я продолжал скрывать от нее информацию про магию. Не стоит ей об этом знать. Только в крайнем случае я выдам той эту информацию, в самом-самом крайнем случае. Поэтому и пришлось вдвоем накрыться плащ-палаткой. Вещи еще утром Аня отнесла в комнату, и двигались мы налегке.